Юрий Редхейл. «Сон в начале тумана». Часть вторая. Иний на пороге. Юрий Редхейл. Избранная в двух томах. Том первый. Художественная литература. Ленинград. 1981 год. Читает Саша Жукова. Первое. Я Амундсен, представился, входя в Чотагин, запорошенный снегом высокий мужчина. Лицо с белыми полосками заиндевевших усов, бровей и оторочкой из волчьего меха казалось совершенно черным. «Входите», — ошеломленный такой встречей тихо произнес Джон. Из глубины памяти всплыли давно читанные страницы газет с именем отважного норвежца, первого покорителя северо-западного прохода. На снимках тех лет Амундсен был в эскимосской парке с лыжами-снегоступами в руках или же в строгом черном сюртуке с двумя рядами пуговиц. «Так вот он какой!» Счастливый соперник Вильгельмура Стефансена, человек, заставивший говорить о себе весь мир. Амундсен сделал несколько шагов вглубь Чотагина и с любопытством огляделся. Его прямой и большой нос отмечал путь его взгляда. Губы, на которые падали оттаившие льдинки с усов, вздрагивали. «Рад приветствовать вас у себя», — пробормотал Джон. Пыльмо встревоженно смотрела на мужа. Она не узнавала его. Никогда, ни перед одним белым человеком, Джон не держал себя так растерянно. Словно явился самый большой начальник, вроде сказочного русского царя, которого, как говорят, столкнулись с высокого золоченого сиденья. Амундсен откинул капюшон кухлянки, смахнул рукой остатки иния с усов и бровей и широко улыбнулся, обнажив большие, как у молодого моржа, белые зубы. «Очень рад встретиться с вами», — сказал он, дружелюбно улыбаясь Джону. «Я читала вас в журнале National Geographic. Честно говоря, не очень поверил вашей Одиссее. Подумал, что это очередная красивая северная легенда. Кстати, я захватил для вас экземпляр журнала». Амундсен протянул журнал. «Но я очень рад, что ошибся. Не извиняюсь за вторжение, ибо уверен, что как истый северянин вы не откажете в гостеприимстве». «Разумеется!» — воскликнул Джон, еще не оправившись от смущения и растерянности. «Чувствуйте себя как дома!» Джон тихо окликнул Пыльмоу и велел подстелить гостю шкуру белого медведя. Пыльмоу полезла в кладовую, с раздражением думая о том, что с этого самоуверенного и громкоголосого гостя вполне хватило бы и оленьей шкуры. Амундсен снял в Чотагине верхнюю одежду, тщательно выбил снег, умело пользуясь снеговыбивалкой из оленьего рога, и вполз в полог, заняв почти все пространство от меховой занавеси до жирника. Джон распорядился приготовить каморку, в которой последним гостил Боб Карпентер, и тоже вполз в полог, испытывая странное ощущение любопытства, смешанного с восхищением и некоторой робостью. В углу под черным деревянным ликом Бога Яко обнял братишку и сестренку и волчонком смотрел на нежданного гостя. «Не бойтесь», — успокоил Джон готовых расплакаться детишек. «Хороший гость к нам пришел». Амундсен протянул ребятишкам несколько конфеток.